«Она могущественна», – переспросил я, надеясь, что это просто недоразумение. «Наверняка ведьма-духоносец», – ответил он, словно говорил о чем-то обыденном. «Ведьма, ясно. А что за духоносец такая?» «Ну, это вроде как карьера для ведьм. Они общаются с духами. Что делают?» «Звучит пафосно», – хмыкнул я. «Порабощают злых духов, заставляют их выполнять нужные дела. Например, начал я терять терпение. Ну, обычные злые духи пугают людей, а те, что посильнее, могут даже завладеть человеком, или помочь ему в бою. Я уже чувствовал, как этот разговор уходит в дебри какого-то волшебного мира. Магия, демоны, духи. Все это не укладывалось в моей голове. Много таких, как она, поинтересовался я, пытаясь понять, насколько это распространено. Ведьмовская магия – это что-то, что демонам без надобности. У Жора бросил мне презрительный взгляд. 1000 лет назад демоны оставили за собой немного магии в мире людей. Но, знаешь ли, люди переделали ее под себя. Что-то, чему я мог бы научиться. Я никогда не упускал возможности стать сильнее. Ха, заклинания мелкие да бесполезные. Тебе они не по зубам, усмехнулся у Жора. Почему? Ты не демон низкого уровня, ответил он. Как тебе освоить заклинание обжоры? А ты, может, пару фишек знаешь? Не унимался я. Не спрашивай, я только подчинять умею. Черныш, а ты, увы, ни одного заклинания, флегматично ответил он. Есть магия, которая мгновенно уничтожит мир. Я улыбнулся, ожидая, что сейчас будет что-то интересное. Есть, ответил Ужора, нахмурившись. Правда, он презрительно посмотрел на меня. Если серьезно, можешь поискать Раззара. У него, может, найдется книга. Его цены кусаются, хмыкнул я, вспомнив того демона-торгаша. Когда вернулся домой, свет был включен. Я замер. Кто-то здесь есть? Мэри? Спросил я, понимая, что ключи есть только у нее. Вошел в гостиную и увидел длинные ноги, раскинувшиеся на столе. Сама обладательница ног лежала на диване, но лица я не видел. По ногам я сразу узнал, это не Мэри. У нее ноги поплотнее, да и кожа другая. Глава 10. Новая соседка. Ноги принадлежали Памеле. Она спала, держа в руке пульт от телевизора. Видимо, уснула во время просмотра. Я не мог оторвать глаз от ее ног. Стройные, длинные. Спасательница, ну да, фигура соответствующая. Тихо постучал по дверному косяку. «Эй, не туда зашла?» Шутливо спросил я, когда она проснулась. «О, привет, ты вернулся?» Она потерла глаза, явно сонная. «Бим, иди ко мне, я скучала». «Стоп, откуда у тебя мои ключи и почему ты здесь?» Спросил я, приподняв бровь. «Теперь это и мой дом», заявила она, как ни в чем не бывало. «Я не разрешал тебе тут жить», холодно бросил я. «Ошибаешься», она достала контракт и положила его на стол. Я уселся за стол и уставился на договор, что лежал передо мной. Брови сами собой сдвинулись к переносице. Риэлтор утром звонил, обещал найти мне соседку. «Так что вот она, правда?» Он сказал о большие сиськи. «Ну да, все сходится. Ты же понимаешь, жить с незнакомым мужиком, это не шутки», я прищурился, пытаясь поймать хоть тень сомнения на ее лице. «Бим меня защитит», заявила она с наивной уверенностью, глядя на меня большими глазами. Ах, этот фальшивый невинный взгляд. Но я уже тогда понял, она не так проста, как хочет казаться. И, что интересно, она даже не блондинка. «А ты почему не в своей комнате?» спросил я, заметив, что ее вещи разбросаны по всему дому. Еще не успела убраться, с безразличием пожала плечами. «А ты чего так поздно вернулся, и зачем Бима потащил?» «Мое дело. Куда хочу, туда иду, и собаку беру, если надо. Какая тебе разница? Бим не только твой пес», бросила она, словно это был факт, о котором я забыл. Меня чуть не разобрал смех. «Вот это нахалка! Риэлтор уже рассказал тебе про этот дом?» спросил я, не сдержав улыбки. «Да, мол, здесь какая-то плохая аура. Но если тебе не страшно, то почему я должна переживать?» Я покачал головой, поражаясь ее уверенности. «Ладно, как скажешь. Только раз уж живем вместе, готовься к моим привычкам». «Каким еще привычкам?» Она склонила голову, явно уже строя в голове планы, как реагировать. «Я люблю бегать по дому голым». Она тут же фыркнула, прикрывая рот рукой. «Попробуй, и я вызову ментов. В контракте четко прописано. За непристойное поведение, сразу вызов полиции. Да ради бога, вызывай. Если это проблема, могу просто съехать. Обещаю, больше меня не увидишь. И Бима тоже. Да ради всего святого. Пока ты не лезешь ко мне, мне без разницы. Я спасательница, знаешь, видала и похуже. Она пожала плечами с таким видом, будто ей вообще плевать. Небрежность – ее вторая натура. И, кстати, в подвал лучше не лезь, добавил я, не желая объяснять лишнего. Ой, а что там? Ты, случайно, не прячешь там свои игрушки для взрослых? На самом деле, там действительно ничего особенного, просто подвал. Правда, еще и вход в пространственную расщелину черныша. Там медицинское оборудование. Не люблю, когда трогают мои вещи, сухо ответил я. Ладно, ладно, не буду лезть. Мне и без того сырые подвалы не нравятся. Вот и отлично. Тогда я пошел отдыхать. Зайдя в ванную, скинул все с себя, кроме нижнего белья, и начал ходить по дому. По договоренности с ней, ей должно быть все равно, но я видел, как она украдкой наблюдала. Еда есть, я умираю от голода, донесся до меня ее голос. Посмотри в холодильнике, ответил я, чистя зубы, одновременно переключая каналы на телевизоре. Пирог шикарный, ты сам ее сделал? Через мгновение поинтересовалась она, уже с полным ртом. Нет, соседка подогнала. Оставь немного, я еще не ел. И вообще, это нормально, на ночь столько есть. Я спасательница, заявила она с гордостью, как будто это объясняет все. У нас большой расход калорий, мне нужно минимум 2000 в день. Смотрел, как она ест, и диву давался. Засовывала куски пирога в рот так, будто это было соревнование на скорость. Ты всегда так поздно приходишь? Спросила она между укусами, не переставая жевать. По ситуации, иногда приходится ночью по делам ездить, когда пациент позвонит. Я пожал плечами, отворачиваясь к телевизору. Тут она заметила, как Самаэль, мой змей, скользнул к Биму и уютно устроился рядом с ним. Ты уверен, что змея не укусит Бима? С легким беспокойством спросила она. Он умнее тебя, ответил я, скрывая усмешку. Когда наконец вышел из ванной, она уже сидела с банкой пива, которую достала из холодильника. Там на столе точно больше 2000 калорий, заметил я, глядя на опустошенные тарелки. Нормально, у меня быстрый метаболизм. Я никогда не толстею, она усмехнулась, словно это было нечто, чем можно гордиться. Как же я ненавидел таких, худые, вечно жрущие, и ни грамма лишнего веса. Проспал я, можно сказать, до обеда. Но разве это проблема? Пусть мир подождет, никуда не денется. Помела свалила раньше, чем я успел открыть глаза, значит, все идет по плану. Привел себя в порядок, лицо чистое, волосы уложены, костюм сидит как влитый, я, как обычно, выглядел безупречно. Зеркало только подтверждало мою самоуверенность. Решил, что пора двигаться дальше и вызвал Виктора. Григорий, что ты задумал на сегодня? В голосе Виктора звучала та самая интонация старого приятеля, который знает обо мне больше, чем я сам. Но я не стал зацикливаться, привычно отмахнулся. Проспект Новохаджева. Где это точно, фиг его знает, произнес я, не особо заморачиваясь деталями. Москва ведь большая, заметил Виктор. Это место на другом конце города, но для тебя скидка, всего 3000. Счетчик включить не судьба, хмыкнул я, прекрасно зная, что это предложение не без подвоха. Если включу, выйдет вдвое больше, усмехнулся он. Ладно, пусть будет 3 штуки, согласился я, покачав головой. Торопишься, что ли? Подколол он. Могу ехать не спеша. У меня час в запасе, не больше. Так что давай поднажми, отрезал я, снова взглянув на свое отражение. Красавец, как ни крути, за час не успеем, но постараюсь, проворчал он, видимо, предчувствуя пробки. Мы ехали на съемочную площадку, где Вениамин решил замутить что-то грандиозное. Он давно хотел снять фильм под открытым небом, и теперь наконец воплотил свою идею. Новохаджева, скажу честно, было не самым плохим местом для съемок. Горы с одной стороны, река с другой, а ветер, свежий, прямо в лицо. Места там такие, что на открытке лепить можно. Я всегда любил такие пейзажи. Когда решил позвонить Вениамину, чтобы уточнить, куда точно подъехать, он начал что-то невнятно мямлить в трубку. Я честно пытался понять, но быстро сдался. Пожал плечами и просто сунул телефон Виктору. «На, разберись сам», — сказал я, откинувшись на сиденье. Когда мы уже подъезжали к месту, нас остановил охранник в форме. «Извините, съемки идут, проезд закрыт», — официально произнес он, не отрывая взгляда от блокнота. Я снова набрал Вениамина, и спустя минуту из-за угла показался невысокий, кудрявый парень. «Пропусти его, это гость режиссера Вениамина, махнул он охраннику. Потом повернулся ко мне. «Вы, Григорий, ваша машина останется здесь?» «Нет, машина со мной. Виктор потом меня обратно повезет», пояснил я, не выходя из машины. «Места для парковки немного. Может, оставите ее у ворот? Охранник присмотрит». «Ладно, Виктор, пойдем», скомандовал я и вылез из авто. Виктор шел за мной, оглядываясь по сторонам, как турист на экскурсии. Ну еще бы, Москва для него родной город, а вот на съемочной площадке он оказался впервые. Глаза его горели от восторга, как у ребенка, попавшего на аттракционы. «Как тебя зовут?» – обратился я к кудрявому парню. «Альфред, ассистент режиссера. Зовите меня так, зуб даю», – он взял себе псевдоним. Мы вошли на площадку. Вениамин сидел перед небольшим монитором, наблюдая за происходящим на экране. В кадре мелькала Илона, давняя знакомая. Она играла, конечно, не фонтан, но красивую картинку делала. Краем глаза заметив меня, она тут же сбилась с текста. Вениамин взревел. «Снято. Илона, куда ты смотришь?» «Простите», виновато улыбнулась она и обернулась ко мне. Вениамин, заметив нас, встал со своего места и расплылся в улыбке. «Григорий, ты наконец-то приехал», проговорил он, передавая Альфреду дела. «Илона, подойди сюда». Она тут же бросилась ко мне на шею. Я только улыбнулся. Виктор рядом чуть не подавился слюной. Он явно вспомнил прошлый раз, когда она провожала меня у ворот. «Заканчивай сцену, потом поговорим», скомандовал Вениамин, а затем повернулся к Виктору. «Это он?» «Ага, Виктор. Он меня сюда привез». «Виктор, хочешь попробовать себя в кино?» спросил Вениамин, внезапно заинтересовавшись. «Я?» Виктор явно не ожидал такого поворота. «У меня как раз есть небольшая роль, пара реплик. Если хочешь, вперед. Альфред, подготовь его и дай текст», добавил он. «А я пока поговорю с Григорием». «Слушаюсь, господин Вениамин», быстро отозвался Альфред. Вениамин хлопнул меня по плечу и повел в сторону своего автодома. Зашел я в автодом и чуть не остановился на пороге. Передо мной не просто автодом, а мини-апартаменты на колесах. Это нечто вроде передвижной квартиры, но оформленный так стильно и дорого, что зацепило меня сразу. В голове прикинул стоимость, 20 миллионов, не меньше. Тут тебе и мебель, которая явно не из дешевых, и техника современная, и интерьер, все, как у богатых. Честно говоря, выглядело это круче, чем мой дом. Живу вроде неплохо, но до такого уровня еще расти и расти. Григорий, мы начинаем лечение. Он уже начинал нервничать, хотя еще не знал, что я собираюсь делать. Ага, начинаем. Снимай рубашку и ложись на диван. Я кинул взгляд на мягкий, обитый тканью диван в углу, будто специально для таких вот процедур. Это будет больно. В его голосе чувствовалась тревога. Видимо, наслышан о всяких лечебных ужастиках. Да вообще нет, даже не почувствуешь. Улыбнулся, чтобы успокоить его. Можем поболтать, пока я буду все делать. Отвлечемся, так сказать. Он задумался, а потом вдруг выдал. Григорий, а что если ты будешь моим медконсультантом? Плачу 800 тысяч в месяц. Время от времени будешь меня осматривать. «Ничего сложного. Как тебе предложение?» «Конечно», — согласился я, не раздумывая. «За 800 штукарей в месяц даже его собаку проконсультирую, если надо. Медицинский консультант, работа вообще несложная. Ты не лечишь, как врач, не занимаешься экстренными случаями. Просто следишь за состоянием человека, даешь ему рекомендации, может, подсказываешь, что лучше делать или не делать. И фишка в том, что можно иметь сразу несколько клиентов, хоть 10, хоть 20, лишь бы время было, но больше 10, это уже перебор. Осмотр одного человека, это же не 5 минут, на каждого уходит часа 2 минимум. Так что 10 клиентов, это практически неделя работы. Но 800 тысяч рублей за одного, ставка отличная. Обычный врач и половины не зарабатывает, особенно если вычесть налоги. Конечно, такая работа отличалась от того, чем я занимался с Вениамином или Фрицем. Там иногда можно было одним сеансом за раз срубить миллионы. Но такие клиенты – это лотерея. Сегодня заработал, а завтра можешь сидеть без работы несколько месяцев. А тут – стабильность. Клиент жив, платит. Я взялся за дело. «Все, переворачивайся», – сказал ему. Взял иглы и начал аккуратно втыкать их в его тело, на автомате сканируя внутренние органы. «ХМ, у тебя, похоже, камни в уретре», — сказал я, почувствовав легкое сопротивление в одном месте. «Блин, он заметно напрягся. Да, бывает, что в туалет нормально сходить не могу. Долго жду, иногда даже немного больно. Это серьезно, операцию надо? Да не парься, это мелочи жизни. Я их сейчас раздроблю, а ты вечером выпей побольше воды, сам их выгонишь. Спасибо, Григорий. Все, готово. На, держи вот это. Протянул ему журнал, который лежал на столе. А это зачем? Он вопросительно уставился на меня. Ну, проверить, как там с твердостью, подмигнул я, не удержавшись. Чуть позже Вениамин выкатился из автодома, покрасневший как вареный рак, но явно мучимый в одном месте. Григорий, есть хоть малейший шанс, что мой дружок успокоится? Я хмыкнул. Нет, это на целый день. Стояк, дружище, без вариантов. И девушек не трогать. 24 часа полной воздержанности. Черт, а хотя бы рукой можно? Я прищурился, сделав паузу для драматизма. Нет, но если выдержишь, станешь зверем. Каждое утро будешь просыпаться и обслуживать десяток женщин ежедневно. Главное, чтобы тело не отставало, белков побольше жри, да аэробикой занимайся минут 30 в день. Это сделает тебя настоящим монстром. Вениамин вздохнул так, будто ему только что предложили взобраться на Эверест. Мы двинулись на площадку, где Альфред активно размахивал руками, выдавая указания. Виктор выскочил с довольной физиономией. «Виктор, все сделал?» «Да, господин Вениамин, спасибо вам. Я так рад, что получил этот шанс». Вениамин хлопнул его по плечу и усмехнулся. «Ха, это не ко мне, а к Григорию. Он за тебя поручился. Но скажу честно, думал о карьере актера, твоя рожа идеально подходит для комедий. Без обид, ты просто прирожден для этого». «Серьезно?» Глаза Виктора округлились от удивления. «Потом передам ассистенту визитку, если захочешь попробовать. Пару ролей возьмешь, а там сам решишь». Виктор выглядел смешно, но не отталкивающе. Не урод, просто с характерной внешностью, которая в фильмах вызывала у зрителей смех. В Мосфильме таких обожали, их лица запоминали. Вдобавок, роли давали мгновенную узнаваемость. Минус был в одном, из стереотипа сложно выйти. Вся карьера – шуты и клоуны. Но Вениамин увидел в парне что-то большее и решил дать ему шанс. Виктор мог стать тем самым, кто пробьется в звезды через комедийные роли. Мосфильм любил таких, с лицом, талантом и удачей. Пока Виктор вертелся вокруг, к нам подошла Илона, уже с привычной актерской улыбкой. «Илона, снялась?» – спросил Вениамин. «Да, все в порядке». Вениамин кивнул. «Тогда помоги Григорию, покажи все вокруг, а ты, Виктор, останься. Погляди, как профи работают». Вместо того, чтобы шагать к автодому, я взял Илону за руку, и мы свернули в лес. «Пусть все эти мелочи подождут, природа зовет. Илона, тебе переодеться нужно, или ты решила в этом костюме всех с ума свести?» Я подмигнул, не скрывая своей ухмылки. «Эти облегающие вещи явно не для просто так. А что, плохо выгляжу?» Она бросила на меня взгляд, полный того самого искушения. Костюм облегал ее тело так плотно, что под ним и намека на белье не было. Ее тонкие пальцы коснулись моих плеч, как будто она знала, что я уже мысленно раздеваю ее. Ее губы чуть приоткрылись, а в глазах появился тот самый блеск, что не оставляет выбора. Я оглянулся по сторонам, как будто мне было интересно, кто это может нас увидеть. Да кого я обманываю? С нетерпением обнял ее и, не теряя времени, начал расстегивать молнию на спине. Время, деньги, но для таких моментов можно потратить пару лишних секунд. Ее тело поддавалось мне, как мягкий воск, а я уже не мог дождаться финала. Из леса раздавались наши тяжелые вздохи, и ее тихие стоны были музыкой для моих ушей. Было бы смешно, если бы не так чертовски приятно. «Ты уверена, что никто сюда не придет?» — выдохнул я. «Меня-то это волновать не должно». «Да медленнее», — прошептала она, едва сдерживая стон. Мы двигались все быстрее, но где-то в кустах явно был зритель. Кто-то смотрел из-за деревьев, сквозь ветки. Ну и пусть смотрит, может, научится чему. Американская актриса Линда продолжала наблюдать, думая, как лучше использовать увиденное. Вениамин был строг к актерам. Она планировала подставить Илону, думая, что режиссер ее выгонит. Вот только Линда явно не догадывалась о Григории. Она тихо сделала фото и улизнула, довольная собой, как кошка, съевшая сметану. Не успела она добежать до Вениамина, как уже считала, что победила. «Господин Вениамин, можно поговорить?» Линда подбежала к режиссерскому креслу, вся такая на подъеме. Вениамин повернулся к ней, уже понимая, что она задумала. «Чего тебе, Линда?» Его голос был холоден, как всегда. «Посмотрите на это», — она вытащила телефон, довольная, как павлин. Он взглянул, поморщился, а затем просто нажал удалить. «Ты что, с ума сошла?» Его голос резанул ее по ушам. «Но я же думала», начала была она, растерявшись от неожиданного поворота. «Я не хочу скандалов до выхода фильма, ясно тебе?» «Да, господин». Линда ушла, думая, что она все же выиграла. Глава 11. Инвестиции в спорт. «Когда ты сможешь уехать с площадки?» — спросил я, лениво бросив взгляд на часы. «Время, деньги, особенно когда тратишь его на других. Боюсь, не сегодня. У меня вечером 3 сцены», — Илона пожал плечами, явно пытаясь выглядеть беспомощной. Эх, снимать ночью было адски тяжело. Она еще надеялась, что вернется в отель, как прописано в контракте, но кто она такая, чтобы диктовать условия? Даже если срок контракта вышел, она все равно улыбалась и соглашалась на лишние часы. Слабачка. Мне же оставаться тут не хотелось, вечер превращался в ночь. Слишком поздно для дел. Ладно, скажешь, когда освободишься? Я махнул рукой, как будто мне это вообще не было важно. Конечно, она потянулась ко мне и подарила прощальный поцелуй, как будто я не мог уйти без него. Илона проводила меня до выхода, пытаясь угодить на каждом шагу. «Попрощайся за меня с Вениамином», — добавил я на прощание. «Конечно, до встречи». Когда я вышел, Виктор уже сидел в машине, лениво барабаня пальцами по рулю. У Жоры и остальные демоны расслабленно ждали меня на заднем сиденье. Лицо Виктора засветилось завистью, когда он увидел меня. «Григорий, она правда красавица. В будущем и у тебя будет шанс на таких», — усмехнулся я, наслаждаясь его наивностью. «Правда, если не облажаешься?» «Конечно, обязательно». Он сжал кулаки, как будто готовился к мировому бою. «Значит, сделаешь мне скидку на поездки в будущем?» — поинтересовался я невзначай. «Ни за что», — его глаза округлились, будто я сказал что-то дикое. «Черт», — я нахмурился. «Позвоню Вениамину, чтобы он тебя уволил». Виктор замолк, явно переваривая угрозу. «Куда теперь?» «Домой, поедем к Ивану на ужин за его счет». «Конечно», — он кивнул. Когда мы добрались до Иванова отеля, он выглядел так, будто его любимую свинью пустили на шашлыки. «Григорий, это уж слишком. Ты каждый раз приходишь на халяву, а теперь твоя псина еще и на мою собачку положил глаз. Это любовь, Иван. Кто ты такой, чтобы его останавливать? Доедай и вали со своей собакой. А ты, Виктор, не должен быть за рулем?» «Да, но и водителю нужно есть», — парировал Виктор, хищно улыбаясь. «Значит, и ты сюда за бесплатной едой заявился?» «Ну да, закончим, уйдем». Я хлопнул его по плечу. «Теперь ты счастлив?» Затем повернулся к довольно жующему таксисту. «Виктор, ты меня обратно повезешь?» — спросил я лениво. «Ты серьезно? Как ты вообще можешь быть таким?» «Забудь, останусь на ночь», — ответил я. «Иван, у тебя зарядка есть?» «Телефон сел». «Нет, можешь пойти в комнату, где осталось твое барахло, сам поищи. И да, с тебя 1000 за ночь». После того, как Виктор ушел, я и Иван сидели за стойкой, погруженные в свои мысли. «Григорий, сколько мы с тобой знакомы?» — вдруг спросил он, будто нас связывала целая жизнь. «Черт, хватит этого пафоса. Едва 3 месяца прошло». «Ладно», — он вздохнул и замолк. Возникла неловкая тишина. Иван пару раз открывал рот, будто хотел что-то сказать, но замолкал. Я не выдержал. «Скажи уже, или я пойду спать». «Григорий, я слышал, что на востоке столицы кто-то поквитался с главарем банды. И что с того?» — спросил я, начиная терять терпение. Иван встряхнул меня своим разговором. Даже не ожидал, что он станет таким навязчивым. Это было похоже на столкновение с цепким комаром, который не дает покоя. «Ты забыл?» — спросил он. «Он был твоим пациентом. Ты даже сказал, что его человек приставил пистолет к твоей голове». «О, правда? Ну и что с того? Мне плевать на этого главаря банды», — ответил я, пытаясь сохранить спокойствие. «Как бы я хотел, чтобы все эти ублюдки сдохли где-то там. Говорят, что это из-за внутреннего конфликта», — продолжал Иван, явно настаивая на своем мнении. «Меня это не интересует», — сказал я, пытаясь перевести разговор на другую тему. «Знаешь что-нибудь о женщинах вместо этого? Просто держись подальше от этих людей, если они найдут тебя», — посоветовал он с некоторым беспокойством. «Почему бы им искать меня?» — усмехнулся я, не чувствуя особой угрозы. «Надеюсь, они и не будут», — Иван явно переживал. «В этот раз им не повезло. Лучше бы им погибнуть в каком-то неизвестном месте. В любом случае, мне это не было важно. Более того, если бы я начал волноваться, Иван мог бы заподозрить меня. Хотя я и не любил Зураба и остальных, я не собирался их предавать, и понятия не имел, на чьей стороне Иван. «О, передай мне салфетку, масло попало на рубашку», — сказал я, чтобы изменить направление разговора. «Вот, 200 рублей», — бросил Иван, протягивая мне салфетку. «Да ты что?» — удивился я, не ожидая такой мелочной реплики. «Да, ты все такой же». Вдруг сзади раздался голос женщины, где-то в районе 50. Когда я повернулся, не мог оторвать взгляд. Иван же сразу отвел глаза. Женщина была одета в белую полурасстегнутую блузку, юбку ниже колен и туфли на высоком каблуке. Волосы собраны в пучок, очки в оправе, никакой косметики. Ее властное поведение буквально давило на окружающих. «Здравствуйте, мадам, ты выглядишь испуганным. Боишься меня?» «Да, ты боишься меня, как и все мужчины, когда видят меня впервые», сказала она с усмешкой, как будто это был ее привычный способ общения. «Ирина, Григорий, мой друг», представил меня Иван, явно знакомый с этой женщиной. «Иван, ты снова растолстел, учитывая твой возраст и размеры, у тебя наверняка высокое давление». «Ах да, когда мы развелись, тебе уже нужны были лекарства для его поддержания. Как там сейчас, у тебя все еще стоит?» И тут она с этим замечанием окончательно меня шокировала. «Ох, извини, мне не следовало говорить это при твоем друге». Ирина выглядела искренне виноватой, словно только что осознала, что переступила границы. «Ты, наверное, Григорий, просто делай вид, что ты меня не слышал. Но раз ты друг Ивана, я буду считать тебя таким же, как и он». «А, что за нахальная и хамоватая женщина? Вообще-то, я тоже не очень близок с ним», попытался я немного разрядить обстановку. Иван был просто в шоке. Неудивительно, Ирина была его бывшей женой, и ее суровое поведение не оставляло сомнений, почему их брак закончился. Ни один нормальный мужик бы этого не выдержал. «Чем вы с Иваном занимаетесь? Воровство, грабежи, шантаж, наркотики? Или заставляете женщин из Восточной Европы продавать свои тела?» Ее вопросы были настолько нелепыми, что я почти не верил своим ушам. «Иван, ты занимаешься этим?» «Григорий, не слушай ее бред. Она всегда пытается подставить меня». Иван постарался развеять подозрения. «Я никогда не хотела, чтобы ты оказался в тюрьме», с серьезным лицом сказала Ирина. Ее глаза сверкали. «Ты думаешь, я поверю твоим словам?» усмехнулся Иван, не веря ни одному слову. «Нет, я хочу отправить тебя на виселицу. Тюрьмы недостаточно для твоих генов». Лицо Ирины внезапно скривилось от ярости. «Мой сын стал таким из-за твоих генов. Ты чертов придурок. Тебе не место в этом мире. Ты должен был сгнить в канализации. Твоя кровь тоже течет в теле Роберта. Почему ты так уверена, что он стал таким из-за меня? Ты его отец, значит, ты виноват. Он вышел из твоего тела, так что ты настоящая виновница. Настоящий виновник – это ты и твои грязные мысли. Ты грешник. Я признаю тебя виновным. Иди к черту. Согласно генетике, ребенок наследует гены от обоих родителей в равной степени». Не удержался я и решил вставить свои знания по генетике в самый неподходящий момент, но кажется, они не обратили на это внимания. Передо мной пара орала друг на друга так, что, казалось, стены тряслись. Иван был в полной заднице. Ему не повезло, его Ирина вела себя так, будто готова порвать его на части одним взглядом. Она его мочила во всем, и даже ругательства у нее были словно по учебнику. «Так это люди вот так спорят?» Рядом со мной присел Ужору, смотря на сцену с искренним интересом. Глядя на это, я начинаю думать, что мои споры с Самойлем и Морозкой – детские шалости. Я хмыкнул, не вникая. «Споры – не моя тема, особенно когда на кону просто оскорбление. Знаешь, почему я не ел перед тем, как ложиться с тобой в постель?» Взревел Иван, словно пытаясь последней фразой спасти честь. «Потому что боялся, что стошнит, как только увижу твое тело». Ирина ухмыльнулась. «Я видел таких женщин раньше, они ломают парней играючи. Ты думаешь, я сплю с таким, как ты? Лучше куплю вибратор за 2000. Я приподнял бровь. Иван в этом моменте выглядел жалким, но Ирина была на высоте. «По крайней мере, это может доставить мне удовольствие. А ты, тяжело быть таким беспомощным, как Иван. Прямо жалко парня». «Да пошла ты, тварь», выдохнул он. «Если я отправлюсь в ад, то точно возьму тебя с собой». Ужора хмыкнул, все еще следя за их словесной битвой. «На их месте я бы предложил одно – самоубийство, и дело закрыто. Лучше всего прострелить себе лоб, добавил Черныш, неожиданно подключаясь к разговору. «Это быстрая смерть, никакой боли. Почему все выбирают снотворное?» Задумчиво спросила Морозко, тоже интересуясь темой. «Духи, которых я встречала, все погибли от передозировки. Самый безболезненный способ», — сказал Черныш, поучая их. «Снотворное не усыпляет сразу. Это как тонуть в кипящей воде, медленно задыхаясь. Поверьте мне, лучше не рисковать». Через 20 минут парочка устала от своих баталий. Они, наконец, присели за стойку, тяжело дыша. Будто весь этот спор – их обычное дело. «Чего ты тут забыла?» – огрызнулся Иван, будто все еще не мог успокоиться. «Проверяю, не прячете ли преступников», – сказала Ирина с улыбкой. «Ты, надзирательница в тюрьме, взяла взятку и освободила преступника, а теперь меня обвиняешь? Черт, оказывается, она еще и тюремщица. Все ясно, неудивительно, что такая властная. Думаешь, я такая же ничтожная, как ты?» И снова они готовы были разорвать друг друга на части, но телефон Ивана вовремя зазвонил. «Да, это Иван, ясно». Он закончил разговор и посмотрел на меня. «Григорий, ага, я понял, что снова вызов». Через мгновение на моем телефоне уже была информация. Тот самый старый пациент, ну вот, опять эта травмированная звезда легкой атлетики. «Ирина, я вынужден откланяться. Было приятно вас увидеть. Прощай, но что-то мне подсказывает, что ты еще меня увидишь», с какой-то странной уверенностью произнесла она. Нахмурился я. «Психологию, что ли, изучала? Мы точно встретимся снова. Я в это верю», Ирина слабо улыбнулась. «Черт побери, последнее, чего я хотел, это еще раз сталкиваться с такой стервой, как она. Я выскочил из этого чертова отеля, будто за мной гнались. Я, конечно, альфач, но даже у меня есть пределы». Бим, этот бедолага, был расстроен. Он с Аркадией вот-вот должен был совокупиться, а мне пришлось оттащить от нее. Я позвонил Виктору, этот парень успел свалить, но я велел ему развернуться и отвезти меня по адресу. Не понимаю, как такие чокнутые родители, как у Роберта, могли воспитать кого-то вроде него. Роберт, неплохой, но такой правильный, что аж тошно. Честный, добрый, просто святой в белом. Словно Капитан Америка, только без щита. Я реально был в шоке, насколько он чистый и искренний. Просто очень скромный и не ладил с женщинами. Но я не собирался быть таким, как он. Слишком скучно. Впрочем, как два маньяка вроде Ирины и Ивана выдали на гора такого золотого пацана, это была большая загадка. Пока размышлял об этом, доехали до дома Ильи. Позвонил в дверь, она приоткрылась, и тут я увидел его. «Илья, ты, меня чуть не пробило на смех, если бы не его синяки. Черт, да его лицо было покрыто ими, как полотно абстракциониста. Футболка вся в крови. Входи», пробормотал он так тихо, что мне пришлось напрячь слух. Я быстро подхватил его под руку, чтобы не грохнулся прямо на пороге, и дотащил до дивана. Он, правда, уперся. «Сядем на пол, не хочу диван испачкать, его потом чистить дорого». «Ты серьезно?» – уставился на него, как на сумасшедшего. «О чем ты вообще сейчас думаешь?» «Я работу потерял», – пробурчал он, – «теперь каждый рубль на счету». «И что, ты на диван пожалеешь?» «Конечно», – буркнул он, усаживаясь прямо на ковер. «У меня максимум 20 штук есть». «А во», – я присвистнул, – «да тебя ж, похоже, здорово отделали». «Кто это сделал?» «Да я сам виноват». Тяжело вздохнул Илья, вломился в офис клуба, стал качать права. «Ну, они и выпнули меня, разбираться никто не стал. То есть, ты больше не соревнуешься?» «Не совсем, я все еще спортсмен, просто теперь нужен новый клуб, чтобы подписаться». «А что, без клуба никак?» «Да можно», — ответил он, хмурясь. «Главное, мое удостоверение от ассоциации. Я был в топ-20 в прошлом году. С таким рейтингом меня пускают на серьезные соревнования. Но вот денег на лечение теперь нет. А ты сколько лет там проработал, чтобы ни копейки не отложить? Ты хоть представляешь, сколько стоит мое питание?» Он посмотрел на меня так, будто я спросил какую-то чушь. 20 тысяч в день. Раньше клуб покрывал 60%, а теперь – ноль. Даже на еду не хватает. А на больших соревнованиях сколько поднять можно? Ну, чемпион берет от 5 до 10 миллионов. Второе и третье место – от миллиона до трех, и эти деньги все твои, если выиграешь. Не совсем, он скривился. Тренеру нужно дать 5%, менеджеру 5-10%, а клубу до 30%. Ты чего, в бег захотел податься? Ты в курсе, что у тебя там шансы не очень? Да уж, я хмыкнул. Легкая атлетика – это для тех, кому больше нечего предложить миру. Я смотрел на него, понимая, что этот парень уперся в тупик. Жизнь бегуна оказалась совсем не той мечтой, о которой мне когда-то рассказывали. Обычно бегунов делят на два типа. Первый – коротышки, спринтеры. Невысокие такие, ниже 1,8 метра. Но ноги у них как пружины, бегают быстрее ветра. Второй тип – длиннющие. Руки-ноги как у паука, шаги огромные. Да, они бегут медленнее, но зато покрывают больше за один шаг. Марафонцы, способные долго бежать, как верблюды. А вот я не относился ни к тем, ни к другим. Я был выше 1,8 метра, но конечности коротковаты для такого роста. Даже если бы я качался как сумасшедший, в легкую атлетику мне все равно дорога закрыта. Особенно в спринте. Хотя, честно говоря, мне плевать. Спортсменом быть, да ни за что. Мне и так хорошо. Жизнь удалась, и время свободное есть, и делаю, что хочу. А вот спортсменам, им только и остается, что горбатиться на тренировках каждый день, пока не сдохнут. Скукота. Да и возраст у меня уже не тот, чтобы становиться чемпионом. Меня интересовали только бабки. И все. Как там с международными конкурсами? Ты про какой-то суперкубок говорил, лениво спросил я. Да приз там копеечный, максимум 2 миллиона, некоторые даже меньше. Это нужно, чтобы набрать очки, да популярность поднять. Только так можно заинтересовать спонсоров и поднять больше денег, ответил он с серьезным видом. А как насчет бриллиантовой и золотой лиги? Не сдавался я. Бриллиантовая лига? Да ты шутишь. Даже если я в лучшей форме, меня туда не возьмут. У меня очков не хватает, да и в национальном рейтинге я не блистаю. Конечно, могу купить квоту на участие, но это стоит бешеных денег. А что касается золотой лиги, это предел мечтаний для любого бегуна, даже круче Олимпиады. И сколько ты там заработаешь, если выиграешь? Прищурился я. Ха, шутник, блин. Да я даже в лигу не попаду, не то что первое место займу. Мое лучшее время – 9,90 секунды на 100 метров. Я даже на национальном уровне не всегда первый, что уж там говорить о международных соревнованиях, если ты, конечно, всем остальным ноги не поломаешь, он хмыкнул, явно недооценивая себя. Если я и попаду в золотую лигу, то дальше стартовой линии не продвинусь. Я просто спросил про награду. Ну, приз за первое место на каждом этапе минимум миллион. Это только за соревнования. Если включить спонсоров и рекламу, то можно заработать до 200 миллионов. Я улыбнулся. А если я подлечу твои ноги, верну тебя в лучшую форму, а может, сделаю сильнее, да еще буду спонсировать на всех соревнованиях, ты отдашь мне часть призовых? Он вытаращился на меня, будто я сказал что-то невероятное. Что ты имеешь в виду? Осторожно спросил он, а я только шире улыбнулся. Значит, что я инвестирую в тебя? Прищурился, бросив взгляд на него. Ты врач, уверен, что сможешь вылечить мои ноги. Но понимаешь ли ты, что значит инвестировать в меня? Даже если я встану на ноги, мне все равно нужно платить за аренду зала, тренера, самому тренироваться и есть как положено. Это как минимум 200 тысяч в месяц, а результаты, их не увидишь за 1-2 месяца. До того, как я смогу начать выигрывать призы, твои деньги будут просто сгорать. Он говорил сдержанно, но я уже читал между строк. Инвестиции, говорю же, я уверен, ты покажешь хорошие результаты. Ставлю на твое будущее. Что скажешь, я покрою все твои расходы на 2 года, а ты отдашь мне 40% от своего дохода. Я откинулся назад, сложив руки на груди, уверенный в своей гениальности. 40% – это нереально, ты же просто мой врач. Максимум могу предложить 10, больше не дам. Он хмыкнул, как будто думал, что сможет меня переиграть. 10%? Серьезно? Я собираюсь вваливать в тебя по 200 тысяч в месяц. Посчитаем, за 2 года мне нужно вложить 46 миллионов. А ты должен поднять минимум 500 миллионов, чтобы я не ушел в минус. Думаешь, я идиот? Усмехнулся, давая понять, что не поведусь на такие уловки. 40% слишком много. Даже если я найду клуб, это максимум 20%, и то только с призов. А ты хочешь кусок от всего дохода. Он пытался возразить, но это было смешно. Окей, если не устраивает, можешь просто забыть, что я вообще сделал тебе предложение. Я начал вставать, показывая, что время переговоров подходит к концу. 25%. Я отдам тебе 25% от всего, что заработаю. Он явно сдавался, чувствуя, что вариантов у него не так уж и много. 30. Немного поднапрягись, и это твой последний шанс. Посмотрел ему прямо в глаза. Никаких колебаний. Либо он соглашается, либо мы прощаемся. Если ты сможешь улучшить мои результаты, если я пройду квалификацию в Золотую Лигу, я дам тебе эти проценты. Он наконец смирился, понимая, что я не тот, с кем можно торговаться долго. Конечно, и я знаю, как сделать тебя сильнее. Я улыбнулся, как хищник, чуя добычу. Ты про допинг? Он напрягся, но я только махнул рукой. Не волнуйся, никаких запрещенных препаратов. Просто новая версия тебя, более крутая. Ладно, договорились. Когда подпишем контракт? Никаких бумаг, не люблю контракты. Верю в честное слово. Мы оба знаем, что сказано, то сделано. Верно, я улыбнулся, уже празднуя победу. Когда я смогу вернуться к тренировкам, проведу обследование, определю план лечения, и тогда можно будет говорить о сроках. Я поднялся, собираясь уходить, но тут вдруг почувствовал неладное. Что-то странное происходило у меня дома, в подвале моего дома. Глава 12. Атака духов. Господин Бродов, я не шучу, говорю вам это очень серьезно. Это не розыгрыш, не шутка и не выдумка. Антон посмотрел на Бродова с серьезным выражением лица. Подожди, так ты хочешь сказать, что на мою дочь нападет злой дух? Улыбка на лице Бродова медленно исчезла. Да, и не один. Возможно, 10 или больше, сказал Антон. Стоя рядом с Антоном, Селена продолжила. Возможно, в этой больнице уже прячется много духов. Душа вашей дочери повлияет на них, и они станут злыми духами. Почему? Бродов все еще был несколько подозрителен. Алина сделала что-то не так? Нет, она не сделала ничего плохого. Просто она родилась необыкновенной. Это не шутка? Нет. Я все еще больше доверяю Григорию. Товарищ полицейский, вы можете позвонить ему? Я хочу спросить его сам. По сравнению с Селеной, Бродов был более склонен верить в человека, который нашел его жену и дочь. Господин Бродов, я только что пытался до него дозвониться, но его телефон был выключен. Мне нужно подумать об этом. Селена взглянула на часы, висящие на стене. У нас осталось не так много времени. Уже почти 10 часов вечера, скоро появятся злые духи. Госпожа Селена, вы уверены, что они появятся сегодня вечером? Да, и это может быть опаснее всего, что я видела раньше, сказала Селена серьезным тоном. Итак, если Алина переживет эту ночь, у нее будут сверхспособности, сказал Бродов, который был напуган, но и немного взволнован. Откуда я знаю? Селена закатила глаза. Бродов никак не мог решиться, из-за этого Селена теряла терпение. Вам лучше поскорее принять решение. Через несколько минут будет 10 часов, но вы хотите забрать мою дочь из больницы, но куда вы ее повезете? Просто уедем из города туда, где меньше людей. И почему? Спросил Антон в замешательстве. Чем меньше людей, тем меньше мертвых. Вероятность появления злых духов также ниже. Так это безопасно? Нет, покачала головой Селена. Просто это относительно безопаснее. Так мы сможем избежать встречи с большинством злых духов. А как насчет остального? Спросил Антон, сглотнув. Внезапно свет в коридоре больницы заморгал. Они здесь. Выражение лица Селены изменилось. Внезапно она достала из кармана острое шило и вонзила его в стену. На стене появилось искаженное лицо. Казалось, оно воет, но звука не было. Антон и Бродов побледнели от ужаса, но Селена вела себя уверенно. «Вы видите это? Это всего лишь мелкий дух. Эти существа будут нападать на мою дочь?» – спросил Бродов. «Да, и более ужасные», – ответила Селена. «Поторопитесь и заберите мою дочь», – сказал Бродов. Он не сдавался до последнего момента. Раньше он сомневался, но теперь искренне согласился. Все трое двигались быстро. Бродов усадил свою дочь в инвалидное кресло. Он собирался собрать ее одежду, но Селена остановила его. В этом не было необходимости. Если Алина сможет пережить эти 3 часа, она будет в безопасности. «Садись в мою машину», — сказал Антон, доставая ключи. Он сел за руль и пулей вылетел из парковки на полицейской машине. «Др-р-р-р-р. Почему машину так сильно трясет? Здесь злой дух, ты не притормозил перед лежачим полицейским», — взревел Бродов. «Я не думаю, что мы быстро едем». Селена посмотрела назад. «Что-то преследует нас. Позади нас, там ничего нет. Разве ты не видишь машину с красными фарами?» «Антон, все еще оставался полицейским. Они поменяли фары на красный, я выпишу ему штраф». Его профессионализм давал о себе знать. «Они не меняли. Это злой дух. Не видишь? Там нет водителя». Антон и Бродов наконец поняли, что с этой машиной что-то не так. Несколько минут они мчались на максимальной скорости. «Где мы уже сейчас?» – спросил Бродов. «Это похоже на въезд в городок», – ответила Селена. «Кажется, я знаю это место. Здесь живет Григорий», – сказал Антон. «Это не имеет значения», – ответила Селена. «Этот человек не может нам помочь. Но можем ли мы вообще повернуть назад?» – спросил Антон, указывая на злых духов, которые ехали в нескольких десятках метров от них. Оглянувшись назад, Селена ответила: «Они уже начали поедать друг друга. Это плохой знак». Антон внезапно достал ключ. «В тот день Григорий дал мне этот ключ. Он сказал, что если мы в опасности, и его нет дома, то можем спрятаться в его подвале. Ты ему веришь?» – спросила Селена. «Я верю Григорию», – твердо сказал Антон. «Отведи нас в дом этого парня», – наконец решила Селена. Тук, тук, тук. Услышав стук, Памела поднялась с дивана. «Это Григорий вернулся?» – расстроенно пробормотала она себе под нос. «Он не взял с собой ключ?» Когда открыла дверь, то увидела вместо него незнакомцев, двух мужчин и женщину. Казалось, они спасались бегством. Там же была девушка в инвалидном кресле, без сознания. «Кто вы? Это подруга Григория?» «Нет, я его соседка по комнате». «Вы его друзья?» «Да, пожалуйста, отведи нас в подвал», – встревоженно сказал Антон. «Григорий не пускает меня в подвал. Мы договорились об этом. У нас есть его разрешение», – сказал Антон. «У меня есть ключ. Я не думаю, что в подвале есть замок. Зачем тебе ключ? Давай не будем сейчас разговаривать. Времени мало. Отведи нас в подвал». «Подождите, вы правда друзья Григория?» «Да. Его нет дома, его здесь нет, поэтому я не могу тебя впустить». Памела все еще защищалась от этих людей. «Черт возьми, звонок не проходит», – завопил Антон в панике, когда по телефону не ответили. «Духи уже подошли к двери. Ты не можешь убежать. Отдай свою душу. Кто эта женщина? Она огромная». Памела с сомнением посмотрела на духа позади них. Селена ударила духа по лицу мешком с магическим порошком. Когда порошок коснулся духа, он немедленно взорвался. «Ты!» Памела онемела от шока. В следующее мгновение дух женщины снова встал. Ее угрожающее перекошенное лицо и огромное телосложение придавали ей еще более устрашающий вид. Селена оттолкнула Памела в сторону. «В подвал! Быстро! Что это? Что это? Злой дух! Где подвал?» «Под лестницей!» Памела последовала за группой. Они добрались до подвала и включили свет. Там были кое-какие медицинские инструменты и книги. «Это их вообще не остановит», — сказала Селена. «Нас обманули. Этот парень обманул нас. Эй, здесь еще одна дверь». Антон увидел еще одну дверь в стене. Бродов подошел посмотреть. «Здесь замочная скважина». Антон протянул руку и потянул за нее. Дверь открылась, но за ней была стена, и больше ничего. Как раз в этот момент снаружи подвала донесся шум. Все занервничали еще больше. Духи или те, что пострашнее, уже проникли в дом. Селена посмотрела на дверь и замочную скважину на ней. «Нет, это потайная волшебная дверь». «Что?» Все посмотрели на нее в замешательстве. «Закрой дверь и вставь в замок ключ». Антон вставил и повернул ключ. Крэк. Из-за двери потянуло сыростью, заставив всех вздрогнуть. «Это за ней что-то спрятано?» — в страхе спросил Бродов. «За дверью? Кхрррррр». В этот момент все услышали что-то вроде царапания за дверью. Антон посмотрел на Бродова, а затем на Селену. «Мне открыть?» Раньше Селена не колебалась бы, но сейчас. «Хмпффф, хмпффф». Они все слышали тяжелое дыхание за дверью. Это определенно не было дыханием человека. Это больше похоже на дыхание какого-то огромного существа. Но пока они все еще колебались, голова духа уже просунулась в подвал. Угрожающее лицо со шрамами появилось перед ними всеми. «Я нашел вас всех, хе-хе. Подождите, почему я не могу войти?» Дух женщины был слишком большим, поэтому Це трудом пытался втиснуться в подвал. Но внезапно он замер. «Что это? Ты, негодяй, прекрати прикасаться ко мне». Дух явно был в ярости и пытался оттолкнуть что-то, но в следующий момент на его лице появилось болезненное выражение. Все заметили это необычное поведение. Его лицо сменилось с агонии на ужас, когда он изо всех сил вцепился в дверь подвала. «Спасите меня! Спасите меня!» Дух женщины был в полном ужасе. «Спасите меня!» В этот момент какая-то сила вытащила ее из подвала. Ей потребовалось более 10 минут, чтобы втиснуть половину своего тела в подвал, но ее вытащили оттуда меньше, чем за секунду. Затем все услышали ее крайне трагические крики сверху. Весь процесс был невероятно быстрым. Всего за несколько секунд крики прекратились, и вокруг воцарилась оглушительная тишина. Что же это было? Вероятно, пришел самый сильный дух. Селена тоже была в недоумении. Шорх, шорх. Снаружи подвала послышались шаги. Затем у входа появилась мрачная фигура. «Всем привет. Похоже, я немного опоздал. И хорошо, что вы не открыли ту дверь». С расширенными от удивления глазами все уставились на только что появившегося Григория. Оглядев их, я сказал с легкой ухмылкой: «Повезло вам, что успел». «Григорий», — раздался голос Антона, и он неожиданно бросился ко мне. «Ну, наконец-то! Как я рад тебя видеть! Что со злыми духами?» Селена посмотрела на меня с подозрением, словно она никак не могла поверить, что все действительно закончилось. Я просто пожал плечами. «Расслабься, все чисто. Духов здесь больше нет». «Что значит их нет? Ты что, сам их всех изгнал? Это же невозможно. Там были сотни духов, и многие из них очень опасные». Она смотрела на меня, как будто я только что ей сказал, что полет на Луну – обычное дело. Я только усмехнулся. Ее растерянное лицо меня только забавляло. Внезапно раздался тихий писк, еле слышный. Это Алина, которая до этого лежала без сознания, вдруг шевельнулась. «Алина, ты очнулась?» Бродов завопил как ошпаренный и подскочил к ней. «Папа, где мы?» Ее слабый голос звучал неуверенно, как будто она пыталась понять, что происходит. Селена бросила взгляд на часы и нахмурилась. «Час ночи. Это что, уже закончилось?» Посмотрел на нее с усмешкой. «Давай сваливаем отсюда. Или ты хочешь до утра тут нюхать затхлый воздух?» Когда мы вышли из подвала, Памела, осмотрев гостиную, широко раскрыла глаза. Везде царил хаос, разбитая мебель, следы борьбы. «Григорий, что, черт возьми, здесь произошло?» Она даже не пыталась скрыть своего шока. Я с усталостью плюхнулся на единственный уцелевший диван, растянувшись на нем так, будто был в отпуске. «Что ты хочешь, чтобы я объяснил? Ты сама все видишь». Селена была удивлена больше всех. «Как ты справился с ними? И где все духи? Ты же не мог». Начало была она, но я ее перебил. «Ну да, конечно, это не я. А теперь, проваливайте из моего дома». Антон, явно нервничая, перебил: «Можно я останусь на ночь? Я что-то не особо горю желанием выйти на улицу в такую темень». Бродов, разумеется, тут же уловил момент. «Господин Григорий, ну неужели вы думаете, что я повезу Алину домой в таком состоянии?» Я повернулся к Селене, и она тоже сдалась. «Ладно, я тоже останусь. У меня слишком много вопросов». Я ухмыльнулся. «Прекрасно. Но отвечать на твои вопросы я не обязан. Бродов, комната для гостей в твоем распоряжении. Полотенце в ванной, одноразовые принадлежности тоже есть. Одежды, правда, нет. Огромное спасибо. Ты дважды спас мою дочь. Я не знаю, как выразить свою благодарность». Бродов поклонился так, будто я был каким-то великим спасителем. Я только махнул рукой. «Ладно, ладно, не делай из этого трагедии. Все это была мелочь». Алина, бодрствующая и уже более живая, посмотрела на отца. «Пап, мы что, не едем домой?» «Григорий, а где я буду спать?» Антон посмотрел на меня с таким видом, будто рассчитывал, что я предложу ему королевское ложе. «На полу, в гостиной, без всякой церемонии», бросил я. «Ты издеваешься?» «Да», — он скривился, но, похоже, понимал, что спорить бессмысленно. Я вздохнул, поднялся и направился к своей комнате, но меня остановила Памела. «Подожди, ты не уйдешь, пока не объяснишь, что все это значит». Обернулся, глядя на нее прямо. «Ты уже все видела. Что тебе еще нужно? А что насчет подвала? Ты ведь что-то скрываешь. Что там за дверь? Я ведь уже говорил, в доме живут призраки». Посмотрел на нее серьезно, давая понять, что шутить не собираюсь. «Ты серьезно?» В ее голосе слышался слабый оттенок страха. «Да, не открывай эту дверь без меня, и все будет в порядке. Иначе то, что там, выйдет наружу». Все сглотнули, явно представляя себе нечто жуткое. После того, как Бродов уложил Алину спать, все по очереди сходили в душ. Потом мы расселись в гостиной, кто в пижаме, кто как был. Достали пиво и закуски, и началась обычная болтовня. «Григорий, осмотришь Алину? Меня ее состояние беспокоит». Бродов явно нервничал. «Могу, но с психикой помочь не смогу. И это будет платно». «Сколько?» «10 000 за осмотр, только наличными». «Так ты нелегал?» Антон чуть не подавился пивом. «Что, арестуешь?» «Да ну, зачем мне тебя арестовывать?» Антон рассмеялся. «10 тысяч почему так дорого?» – возмутился Бродов. «Ты что, даже десятку не соберешь?» – ухмыльнулся, глядя на него. «У меня не так уж много сбережений», – Бродов нервно улыбался, явно ожидая, что я его пожалею. «Они, конечно, не привыкли копить. Они любили тратить, а долги покрывали с зарплаты. Дурачье, ладно, в этот раз бесплатно», – сказал я, скрестив руки. «Быть хорошим парнем? Почему бы нет, иногда? Так чем ты вообще занимался раньше?» «Личный тренер, но давно уже не работал, жену с дочкой похитили, меня уволили». «Что за тренировки?» «Фитнес. У меня есть сертификат», Бродов явно оживился, будто этот бумажный клочок что-то значил. «Прекрасно, у меня тут один пациент бегом занимается, можешь его потренировать?» «Конечно, могу». «Отлично, дам тебе его визитку, только не жди кучи денег». Он только что из передряги выбрался. Бродов не возражал. Ему сейчас хоть какую-то работу найти. Какая разница, сколько платит. Ладно, идите спать. Я встал, потягиваясь. Антон, можешь спать в моей комнате. А ты? Я не стал отвечать. Просто пошел в подвал и закрыл за собой дверь. Остальные быстро затихли и разошлись по своим комнатам. Мы с Ильей договорились. Я его спонсирую, лечу ногу и еще кое-что подтяну. Вспомнил, что в старой книге демонов упоминалось лекарство для улучшения физухи. Ингредиенты не казались особо сложными. Самое интересное – основной компонент – демонический минерал. Правда, остальные штуки нужно было добыть в аду. Но переход туда – дело недешевое. Пришлось раскошелиться на сотню душ, чтобы призвать истинную форму у Жоры.